Глава 7. Александр с каждым днем набирался сил. Он уже мог вставать и стоять у постели, хотя и с большим трудом. Зато морфий ему колоть перестали, и спина ужасно болела, напоминая о том, что и он смертен. На тумбочке громоздилась груда деревянных поделок. Он только что вырезал крошечную колыбельку и задумчиво вертел ее в руках. «Скоро, скоро», — повторял он себе. Он хотел попроситься в палату для выздоравливающих, но Татьяна отсоветовала. Сказала, что здесь уход куда лучше, да и место очень укромное. «Помни», — говорила она, когда они стояли у его койки, и он обнимал ее за плечи. «Никто не должен заподозрить, что ты поправляешься, иначе тебя немедленно отошлют на фронт». Заметив вошедшего Дмитрия, Александр немедленно отнял руку. «Держись, Тата», — прошептал он. «Татьяна! Александр!» — воскликнул Дмитрий. «Вот это да! Неужели мы трое снова вместе? Не хватает только Даши». Александр и Татьяна ничего не ответили и старались не смотреть друг на друга. «Таня, ну и как твоя умирающая? Я как раз привез тебе новые простыни для саванов». «Спасибо, Дмитрий». «Не за что. Александр, вот тебе папиросы, можешь не платить. У тебя и денег-то, наверное, нет. Могу, кстати, получить их за тебя и привезти». «Не трудись, Дмитрий». «Какой же это труд?» Он стоял у изножья койки. Небольшие глазки воровато перебегали от Татьяны к Александру. «Ну, Таня, что ты делаешь в реанимации? Я думал, ты ухаживаешь за умирающими». «Так оно и есть, но я навещаю тех, кому удалось выжить. Лев тот, что лежит на 30-й койке, тоже умирал. Но, как видишь, почти здоров и все время просит позвать меня». «И не только он», — улыбнулся Дмитрий. «Ты всем нужна». Татьяна крепче сжала губы. Александр тяжело опустился на койку. Дмитрий продолжал их разглядывать. «Да чего ж приятно видеть вас обоих. Александр, я, пожалуй, приду завтра. Договорились? Таня, не хочешь меня проводить?» «Нет, нужно сменить повязки Александру». «Да? А доктор Сайерс тебя ищет. Где моя Таня? Где моя Таня? Его точные слова. Смотрю, ты и с ним успел подружиться. Знаешь, что говорят об этих американцах?» Он насмешливо поднял брови. Татьяна повернулась к Александру. «Ну же, ложись». Александр не шевельнулся. «Татьяна, ты меня слышишь?» — не отставал Дмитрий. «Слышу», — бросила она, не глядя на него. «Если увидишь доктора, передай, что я приду, как только смогу». Дмитрий помялся, но ушел. Татьяна и Александр переглянулись. «О чем ты думаешь?» — спросил он. «О том, что мне нужно сменить повязки и бежать. Ложись». «Не хочешь узнать, о чем думаю я?» «Ни в коем случае». Александр лег на живот. «Таня, где ранец с моими вещами?» «Не знаю, что. Зачем тебе?» «Он был у меня на спине, когда меня ранило». «Когда мы добрались до тебя, никакого ранца не было. Должно быть, потерялся?» «Возможно. Но обычно после боя все собирает трофейная команда. Не можешь поспрашивать у них?» «Разумеется», — пообещала она, разворачивая бинты. «Я спрошу у полковника Степанова». Александр услышал тихое мурлыканье. «Знаешь, Шура, каждый раз, когда я вижу твою спину, единственное, что мне хочется — сделать тебе массаж. Рельса, рельса». Она чмокнула его в голое плечо. «Когда я вижу твою спину», — повторил он, закрыв глаза. «Единственное, что мне хочется, сделать тебе массаж. Рельсы, рельса». Позже ночью, когда она сидела рядом, Александр вдруг сказал, держа ее за руку. «Татьяна, ты должна обещать, помоги мне Бог. Если что-то случится со мной, ты все равно уедешь». «Что за вздор? Что может случиться с тобой?» Пожала она плечами, боясь встретиться с ним взглядом. «Пытаешься храбриться?» «Вовсе нет. Как только ты выздоровеешь, мы уедем. Доктор Сайерс все подготовил. Мало того, ему не терпится поскорее убраться отсюда. Ужасный ворчон. Жалуется с утра до вечера. Не нравится ему холод, не нравится...» Татьяна махнула рукой. «Так о чем ты толкуешь? Что может случиться? Я не позволю тебе вернуться на фронт. И с места не сдвинусь без тебя». «Об этом я и говорю. Сдвинешься еще как». «Ни за что». «Послушай». Но Татьяна, недовольно нахмурившись, стала. «Не желаю ничего слушать». Он не отпускал ее руку, и она невольно смягчилась. «Александр, прошу, не пугай меня. Я так стараюсь не трусить. Пожалуйста». Попросила Татьяна, ее сердце тревожно забилось. «Таня, в любую минуту все может пойти прахом. Всегда есть опасность моего ареста». «Знаю», — кивнула она. «Но если тебя схватят палачи того же Мехлиса, я могу подождать». «Чего подождать?» Бросил он со злостью. Слишком хорошо он уже знал, что это такое, пытаться уговорить Татьяну. Если она что-то вобьет себе в голову, переубеждать ее бесполезно. Должно быть, его лицо было достаточно выразительным, потому что она взяла его темные, изуродованные войной руки в свои, безупречно белые, прижала губам и просто ответила: «Я буду ждать тебя». И тут же попыталась высвободиться, но он стащил ее со стула и заставил сесть на койку. «И где ты собираешься меня ждать?» «В Ленинграде, в своей квартире. Инги и Славы больше нет, у меня две комнаты. Я подожду. А когда вернешься, мы с малышом встретим тебя». «Исполком заберет одну комнату». «Тогда я стану ждать в той, что останется». «И как долго?» Она оглянулась на спящих пациентов, на темную комнату. В палате было тихо, ни звука, если не считать сонного дыхания. «Сколько понадобится?» «Господи, боже мой! Ты предпочитаешь умереть в холодной комнате без отопления и света, вместо того, чтобы жить достойной жизнью?» «Да. Другой для меня нет и не будет, так что давай на этом закончим». «Таня, прошу тебя», — прошептал Александр и устало прикрыл глаза, не в силах продолжать. «А если НКВДшники придут за тобой, что тогда?» «Поеду, куда пошлют. На Колыму, на Таймыр. Рано или поздно коммунизм падет». «Ты уверена?» «Да. Когда больше не останется людей, которых требуется переделать. И тогда меня выпустят». «Иисусе милосердный. Но теперь ты должна думать не только о себе, а о наше дитя». «Но о чем мы вообще говорим? Доктор Сайрс не возьмет меня одну. У меня нет прав жить в Америке. Шура, я пойду за тобой куда угодно. Хочешь в Америку? Согласна. В Австралию? Согласна. В Монголию? Пустыни Гоби? Дагестан? На Байкал? В Германию? Я пойду за тобой даже в ад. Только предупреди, чтобы я успела собраться. Куда бы тебя ни бросила судьба, я с тобой. Но если ты решишь остаться, я тоже останусь». Склонившись над потрясенным Александром, Татьяна прижалась грудью к его лицу и поцеловала в голову. Потом снова села и поцеловала трясущиеся пальцы. «Помнишь, как ты сказал мне в Ленинграде? Какую жизнь я могу начать в Америке, зная, что обрек тебя в Советском Союзе на смерть или долгие мучения в лагерях? Это твои слова, и тут я полностью с тобой согласна. Если я брошу тебя, то, какой бы дорогой ни пошла, медный всадник с оглушительным топотом копыт будет преследовать меня всю долгую ночь, пока не сотрет порошок». «Таня, ведь война идет», — бросил Александр. «Вокруг нас война. Люди гибнут каждый день». Несмотря на все усилия Татьяны, по щеке ее поползла слеза. «Пожалуйста, не умирай», — всхлипнула она. «У меня не хватит мужества похоронить тебя. Я уже похоронила всех остальных». «Как я могу умереть?» — срывающимся голосом произнес Александр. «Когда ты влила мне свою бессмертную кровь». А потом одним холодным утром пришел Дмитрий, держа в руках ранец Александра и сильно прихрамывая на правую ногу. Мальчик на побегушках у генералов, ничтожный лакей, развозивший папиросы и водку по блиндажам и палаткам, интендант, боящийся взяться за оружие, Дмитрий подошел к койке Александра и протянул ему ранец. «А, все-таки нашли», — спокойно заметил Александр. «А ты не знал? Маленькое недоразумение на берегу. Какие-то парни почему-то полезли в драку, злые как черти. Взгляни на мое лицо». Оба глаза были украшены фонарями. «Сказали, что я слишком много деру за папиросы. Я ответил: черт с вами, берите все. Они взяли, а побить все же побили. Хорошо, что не до смерти». Дмитрий злобно ухмыльнулся и сел у окна. «Ничего, будет и на моей улице праздник. Татьяна просто чудо сотворила. Хлопотала надо мной, пока не привела в божеский вид». Что-то в голосе Дмитрия насторожило Александра. В желудке тоскливо засосало. «Она необыкновенная, правда?» «Да, хорошая медсестра». «Хорошая медсестра, хорошая женщина, хорошая...» Дмитрий осекся. «Здорово, спасибо за ранец». «Не за что». Дмитрий поднялся, пошел было к порогу, но, словно передумав, снова сел. «Я хотел убедиться, что в твоем ранце есть все необходимое — книги, бумага и карандаш. Оказалось, что там нет ни бумаги, ни карандаша. Хорошо еще, что я догадался проверить. Пришлось положить самому. На случай, если захочешь написать письмо. Кроме того, я добавил папиросы и спички». Он благодушно улыбнулся. Глаза Александра потемнели. «Хочешь сказать, что рылся в моих вещах?» Ком в желудке разбухал с каждой минутой. «Просто хотел помочь». Дмитрий опять сделал вид, что уходит. «Но знаешь, я нашел там кое-что очень интересное». Александр отвернулся. Как не тяжело ему было все же... Письма Татьяны он сжигал, но одно предательское доказательство сжечь не мог. Один маяк надежды, светивший ему все это время, постоянно был с ним. «Дмитрий», — выговорил он, наконец, отшвырнув ранец и скрестив руки в молчаливом протесте, — «что тебе нужно?» Подняв ранец, Дмитрий спокойно, не торопясь, открыл его и вытащил белое платье с красными розами. «Смотри, что я нашел на самом дне». «И что?» — бросил Александр. «Что? И в самом деле что? Почему бы тебе не таскать с собой платье, принадлежащее сестре твоей умершей невесты?» «Что тебя так поражает? Нашел платье? Вряд ли это такой уж сюрприз для тебя». Со злостью заметил Александр. «Ты ведь поэтому и рылся в моих вещах. Знал, что искать». «И да, и нет», — дружелюбно кивнул Дмитрий. «Признаюсь, был немного удивлен. Даже застигнут врасплох». «Врасплох? Чем?» «Ну, мне все это показалось крайне странным совпадением. Платье, владелица которого оказалась вдруг здесь же, на фронте, и трудится бок о бок с доктором из Красного Креста в том же госпитале, куда привезли тебя. Я подумал, что это не просто совпадение. Мне всегда казалось, что вы неравнодушны друг к другу. Именно всегда, с самого начала. Поэтому я отправился к полковнику Степанову, который помнит меня еще с прежних дней и всегда хорошо ко мне относился. Сказал ему, что хочу принести тебе деньги, поскольку ты еще ничего не получил за этот месяц. Он послал меня в финчасть. Там мне выдали 500 рублей. А когда я удивился, что майор вдруг получает такую малость, знаешь, что мне ответили?» Александр скрипнул зубами и едва удержался, чтобы не сжать пульсирующие болью виски. «И что тебе ответили?» «Что почти весь твой аттестат ты переводишь Татьяне Метановой на Пятую Советскую». «Перевожу». «Ну да, почему нет? Тогда я вернулся к полковнику Степанову и сказал: товарищ полковник, ну не поразительно ли, что наш шалопай Белов наконец нашел себе такую славную девушку, как наша медсестричка Татьяна Метанова? Полковник ответил, что и сам удивился, случайно узнав, как ты женился в Молотове во время отпуска, и никому ничего не сказал». Александр плотнее сжал губы. «Да!» — жизнерадостно воскликнул Дмитрий. «Я тоже согласился, что все это очень странно, тем более, что даже я, твой лучший друг, понятия ни о чем не имел. Но до чего ж ты, оказывается, скрытный парень? Полковник так и сказал, на что я ответил: о, вы не представляете, до какой степени скрытный, товарищ полковник». Александр снова отвел глаза и оглядел лежавших на койках раненых. Сможет ли он подняться, пойти? И что ему вообще делать? Дмитрий встал. «Слушай, да ведь это потрясающе. Я просто хотел тебя поздравить. Сейчас найду Татьяну и тоже поздравлю». Татьяна пришла к концу дня, умыла Александра, побрила и вытерла лицо. Он старался не открывать глаз. Лучше ей не видеть того, что она могла в них прочитать. Но все время ощущала ее теплое дыхание. Несколько раз ее губы коснулись его лба и пальцев. Наконец она погладила его лицо и вздохнула. «Шура», — выдавила она, — «я сегодня видела Дмитрия». «Да», — обронил он. «Да», — согласилась она. «Он чуть ли не с порога заявил, будто ты сказал ему, что мы женаты, и что он счастлив за нас. Наверное, раньше или позже это все равно должно было случиться». «Ты права, мы сделали все, что могли, лишь бы Дмитрий ничего не узнал». «Может, я и ошибаюсь, но он не так напряжен, как обычно. Словно его отпустило, и он больше не ревнует. Ему и вправду наплевать на то, что мы женаты. А ты как считаешь?» — с надеждой спросила она. «Воображаешь, будто война могла превратить его в человека? Думаешь, война — это школа человечности, которую Дмитрий закончил с отличием?» Едва не спросил Александр, но тут он открыл глаза и увидел испуганное лицо Татьяны. «Может, ты и права», — тихо сказал он. «Скорее всего, мы ему просто безразличны». Татьяна закашлялась, погладила чисто выбритую щеку Александра и, наклонившись, прошептала. «Ты скоро сможешь встать? Нет, не думай, я тебя не тороплю. Просто я видела, как вчера ты пытался подняться. Стоять больно? Спина ноет? Значит, заживает. Ты у меня молодец. Как только немного оправишься, мы уедем, и нам больше никогда не придется с ним встречаться». Александр бесконечно долго смотрел на нее. Но прежде чем открыл рот, Татьяна поспешно заверила: «Шура, не волнуйся, я все понимаю и вижу Дмитрия насквозь». «Неужели?» «Правда». «Его не исправить, Таня, ничем. Даже ты тут бессильна». «Ты так считаешь?» Она попыталась улыбнуться. Александр сжал ее руку. «Он точно такой, каким хочет быть. Какое там исправление, когда он построил собственную жизнь на тех принципах, в которые верит и считает единственно возможными? Построил на лжи и обмане, на злобе и интригах, на презрении ко мне и неуважении к тебе». «И это я знаю». Он нашел себе темный угол Вселенной и хочет утащить туда нас, за собой. Знаю. Будь очень осторожна с ним, хорошо? Ничего ему не говори. Разумеется. Как сделать, Таня, чтобы ты нашла в себе силы отвергнуть его, повернуться к нему спиной? Сказать себе, я не возьму его руку, потому что он не хочет спасения. Что? Ее глаза блеснули. Он захочет спасения, Шура. Другое дело, что у него нет на это ни малейшей надежды. Тяжело опираясь на палку, Дмитрий вошел в палату. «Это становится моей жизнью», — подумал Александр. «Битвы на том берегу реки, выздоравливающие в соседней палате, генералы, составляющие планы, поезда, привозящие еду в Ленинград, немцы, расстреливающие нас с Синявских высот, доктор Сайерс, готовый покинуть Советский Союз, Татьяна, которая хлопочет над умирающими и лелеет новую жизнь в своем чреве. А я лежу целыми днями, жду, пока сменит бинты и простыни, и смотрю, как вертится земля, как течет время». Александр откинул одеяло и встал. Инна заметила это, подбежала и снова его уложила. Что-то укоризненное, бормоча и обещая обо всем рассказать Татьяне. Правда, потом все же ушла, оставив его с Дмитрием. Тот, как ни в чем не бывало, уселся рядом. «Саша, мне нужно поговорить с тобой. У тебя хватит сил выслушать?» «Да, Дмитрий, у меня на все хватит сил». Сухо бросил Александр, сверхчеловеческим усилием поворачивая голову к Дмитрию. Но посмотреть ему в глаза не смог. «Ну так вот. Я искренне счастлив за тебя и Таню, честное слово. Но ты ведь помнишь о нашем маленьком дельце, не так ли?» Александр кивнул. «Татьяна молодец, держится замечательно, и, кажется, я недооценил ее. Она не настолько слабовольная и бесхарактерная, как я предполагал». «Это точно», — подумал Александр. «Уверен, вы что-то задумали. Я нюхом чую. Пытался заставить ее разговориться, но она твердит, что не понимает, о чем я толкую. Но я знаю». Дмитрий возбужденно подался вперед. «Я знаю тебя, Александр Баррингтон. Так вот, нет ли в твоих планах местечко для старого друга?» «Не пойму, о чем ты толкуешь», — бесстрастно повторил Александр, с ужасом думая, что было время, когда пришлось довериться этому человеку, верить ему свою жизнь. «Дмитрий, у меня нет никаких планов». «Да? Но теперь я стал куда сообразительней», — с елейной улыбкой прошипел Дмитрий. «Татьяна и есть та причина, по которой ты собираешься навострить лыжи, верно? Думаешь, смыться вместе с ней? А раньше не хотел дезертировать и оставлять ее здесь. Так или иначе, я тебя не осуждаю, но мы в этом деле завязаны, так что должны бежать вместе». «У нас нет никаких планов. Если что-то изменится, я дам тебе знать». Час спустя Дмитрий приковылял снова, на этот раз с Татьяной. Усадил ее на стул, а сам присел на корточки. «Таня, ты мне нужна, чтобы втемяшить в башку твоего мужа хоть немного здравого смысла. Объясни ему, что мне от вас нужно одно, чтобы вы вытащили меня отсюда, больше ничего. Вытащили меня из Советского Союза. Видишь ли, я постоянно дергаюсь, нервничаю. Что вы двое исчезнете и бросьте меня здесь на фронте посреди войны, понимаешь?» Александр и Татьяна молчали. Александр смотрел на свое одеяло, Татьяна на Дмитрия. И заметил этот немигающий взгляд. Александр вдруг почувствовал себя сильным и тоже уставился на Дмитрия. «Таня, я на твоей стороне», — продолжал тот, «и не желаю неприятности ни тебе, ни Саше, совсем напротив. Дай бог вам удачи. Двоим людям так сложно найти счастье. Уж кому-кому, а мне это известно. То, что вам удалось, непонятно как, правда, это настоящее чудо. Я тоже хочу использовать свой шанс и прошу помочь мне». «Самосохранение», — изрек Александр, — «есть неотъемлемое право». «Что?» — удивился Дмитрий. «Ничего». «Дмитрий, клянусь, я не знаю, какое отношение имеет все это ко мне», — произнесла Татьяна. «То есть как какое? Самое прямое, дражайшая Татьяна, самое прямое. Если, разумеется, ты решил сбежать с этим гладеньким здоровячком-американцем, а не со своим раненым мужем. Ты собирался уехать с Сайерсом, когда тот вернется в Хельсинки, верно?» Никто не произнес ни слова. «У меня нет времени на эти игры», — холодно отрезал Дмитрий, поднимаясь и тяжело опираясь на палку. «Таня, я с тобой говорю. Либо вы берете меня с собой, либо, боюсь, Александру придется задержаться в Советском Союзе. Со мной». Татьяна, не выпуская руки Александра, продолжала сидеть неподвижно, только слегка подняла брови, словно о чем-то спрашивая мужа. Тот так сильно сдавил ей пальцы, что она тихо вскрикнула. «Вот оно!» — воскликнул Дмитрий. «Именно этого я и ждал. Каким-то чудом она прозрела и теперь пытается достучаться до тебя. Татьяна, как тебе это удалось? Откуда у тебя этот сверхъестественный талант все предвидеть? Твой муж не столь прозорливый, борется с тобой, но в конце концов будет вынужден сдаться, потому что поймет, другого пути нет». Александр и Татьяна продолжали молчать. Он чуть ослабил хватку, но она не отняла руку. Дмитрий терпеливо ждал. «Я не уйду, пока не услышу ответ. Таня, что ты скажешь? Александр 6 лет был моим другом. Вы оба мне дороги, и я не хочу неприятностей». Дмитрий закатил глаза. «Поверьте, я ненавижу неприятности и требую всего лишь малую частицу того, что собираетесь получить вы. Ведь это не слишком много. Крохотную частицу. Не считаешь, Таня, что настоящим эгоизмом будет не дать мне шанса на новую жизнь? Вспомни, как ты делилась овсянкой с голодающей соседкой. Неужели откажешь мне в такой малости, когда у вас самих так много?» Боль и гнев боролись в сердце Александра. «Не слушай его, Таня. Дмитрий, оставь ее в покое. Она тут ни при чем. Все это между нами». Дмитрий молчал. Молчала и Татьяна, поглаживая пальцами ладонь Александра. Задумчиво, сосредоточенно, ритмически. И уже открыла было рот, но Александр поспешно предупредил. «Я сказал ни слова». «Одно только слово, Татьяна», — мешался Дмитрий. «Все зависит от тебя. Ответь мне поскорее, у меня мало времени». Татьяна медленно поднялась. «Дмитрий», — не задумываясь, объявила она. «Горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». Дмитрий пожал плечами. «Из этого я заключаю, что ты...» Он вдруг осекся. «Что? Что ты сказала, да или нет?» Продолжая держать Александра за руку, Татьяна чуть слышно выдохнула. «Мой муж дал тебе обещание. Он всегда держит слово». «Да!» — воскликнул Дмитрий, метнувшись к ней. Татьяна резко отпрянула. «Хорошие люди всегда воздают добром за добро», — добавила она. «Дмитрий, позднее я расскажу тебе о наших планах, но будь готов в любую минуту, ясно?» «Я уже готов!» — возбужденно пробормотал Дмитрий. «Даю слово. Я хочу убраться отсюда как можно скорее». Он протянул левую руку Александру, который отвернулся, продолжая держаться за Татьяну. Не хватало еще пожимать руку этому. Именно побледневшая Татьяна соединила их руки. «Все будет хорошо», — заверила она дрогнувшим голосом. «Все будет хорошо». Дмитрий ушел. «Шура, что мы могли еще сделать?» — прошептала Татьяна. «Ничего, обойдется. Небольшие изменения только и всего. Не слишком важные, мы сообразим, как лучше это устроить». Александр посмотрел ей в глаза, она кивнула. «Больше всего на свете он хочет выжить. Ты сам так сказал». «Но что сказала мне ты, Татьяна?» — думал Александр. «Что сказала ты на крыше Исаакиевского под черным ленинградским небом?» «Возьмем его с собой, там он отвяжется от нас, вот увидишь. Только поправляйся скорее, пожалуйста». «Едем, Таня. Передай доктору, как только он будет готов, я поднимусь». Татьяна ушла. Миновал день. Дмитрий появился снова и сел рядом с койкой Александра. Тот отвернулся. Его взгляд скользил по коричневому шерстяному одеялу. Александр пытался вспомнить название той последней московской гостиницы, где он жил с отцом и матерью. Эти названия менялись постоянно. Источник беспрестанной путаницы для Александра, который хотел теперь уйти мыслями от Татьяны и от человека, сидевшего в нескольких шагах от него. «О нет, только не это». Он вспомнил, наконец, название той гостиницы. «Кировская». Дмитрий деликатно откашлялся. Александр по-прежнему не обращал на него внимания. «Саша, нам нужно поговорить. Это очень важно». «У тебя все важно. Я и так говорю с утра до вечера. Ну, что тебе нужно?» «Это насчет Татьяны». «Выкладывай». Александр оглядел палату. Только что закончился обед, и другие раненые либо спали, либо читали. У двери сидела дежурная сестра. «Интересно, где Татьяна? Что сейчас делает?» «Нет, только не думать о Татьяне». Александр сел и прислонился к стене. «Саша, я знаю, как ты к ней относишься». «Неужели?» «Конечно». «Иногда я сильно в этом сомневаюсь. Итак, что насчет Татьяны?» «Она тяжело больна». Александр не ответил. «Именно больна. Ты не знаешь того, что знаю я, и не видишь того, что вижу я. Она превратилась в настоящее привидение. Постоянно теряет сознание. Вчера непонятно сколько пролежала в обмороке на снегу. Какой-то лейтенант поднял ее и отнес к доктору Сайрзу. Она, конечно, храбрится. «Откуда ты знаешь об этом?» «Слышал. Я много чего слышу. И вижу ее в палате для умирающих. Она держится за стенку, когда ходит. Сказала доктору Сайерсу, что недостаточно хорошо питается». «А это ты откуда узнал?» «Доктор сказал». «Смотрю, ты и с Сайерсом успел подружиться». «Нет. Привожу ему бинты, йоты, медикаменты. Ему всегда всего мало. Иногда мы с ним перебрасываемся несколькими словами». «И зачем ты мне все это говоришь?» «Ты знал, что она плохо себя чувствует?» Александр нахмурился. Он знал, почему Татьяна не получает достаточно еды и почему то и дело теряет сознание. Но не хватало еще делиться с Дмитрием своими опасениями насчет Татьяны. Александр выдержал паузу и повторил. «Дмитрий, зачем ты мне все это говоришь? Видишь ли?» Дмитрий понизил голос и придвинул стул ближе к кровати. «То, что мы задумали, очень опасно. Требует физической силы, мужества и отваги». «Да ну», — хмыкнул Александр. «Подумать только, Дмитрий рассуждает о подобных вещах». «Как, по-твоему, Татьяне удастся выдержать все это?» «О чем ты?» «Александр, послушай меня, помолчи немного, послушай. Она слаба, а впереди очень тяжелая дорога. Тут даже Сайерс не поможет. Знаешь, что между нами и лисьим носом 6 контрольно-пропускных пунктов? 6! Один звук, одно неверное слово, и все мы покойники. Александр». Дмитрий помедлил. «Она не может ехать». Стараясь не повышать голоса, не сорваться, Александр глухо процедил. «Я не желаю продолжать этот идиотский разговор». «Послушай, не хочу». «Да перестань ты упрямиться. Сам знаешь, я прав». «Ничего я не знаю», — воскликнул Александр, стиснув кулаки. «Знаю только, что без нее...» Он осекся. «Что он делает? Пытается убедить Дмитрия?» «Я устал», — громко объявил он. «Потолкуем в другой раз». «Другого раза не будет», — прошипел Дмитрий. «И не ори. Мы должны отправляться через 48 часов. Я не хочу становиться к стенке, потому что ты совершенно потерял способность соображать». «Не волнуйся, мозги у меня еще пока варят», — отрезал Александр. «С ней все нормально, и она едет с нами». «Ну да, и свалится через 6 часов езды». 6 часов? Да что это с тобой? Она работает по 24 часа в сутки. Не сидит в грузовике, не развозит папиросы и водку. Спит на картонке, ест то, что не доедает раненые, умывается снегом. И не расписывай мне свои трудности». «А если на границе будет стычка? Что если, несмотря на все усилия Сайерса, нас остановят и допросят? Нам придется применить оружие. Стоять насмерть». «Мы сделаем то, что должны сделать». Александр многозначительно оглядел палку Дмитрия, лицо с синяками, сгорбленную фигуру. «Да, но каково ей придется?» «Она сделает то, что должна». «Она свалится без чувств, рухнет на снег, и ты не будешь знать, то ли драться с пограничниками, то ли поднимать ее». «Я успею то и другое». «Она не может бегать, не может стрелять, не может сражаться, упадет в обморок при первых признаках беды, и уж поверь, беда не заставит себя ждать». «А ты, Дмитрий, ты можешь бегать?» — с ненавистью спросил Александр. «Да, я все же солдат». «А доктор? Он тоже не боец». «Он мужчина, и, честно говоря, я волнуюсь за него куда меньше, чем за...» «Татьяна, приятно это слышать». «Меня беспокоит то, что ты будешь так занят, тревожась о ней, что скиснешь и наделаешь дурацких ошибок. Она камнем повиснет на твоих ногах, заставит тебя колебаться, прежде чем идти на самый необходимый риск. Лесной контрольно-пропускной пункт лисьего носа, хоть и плохо, но все же охраняется». «Ты прав, нам придется бороться за свою свободу». «Значит, ты согласен?» «Нет». «Александр, будь же благоразумен, это наша последняя возможность. Я это точно знаю. Наш план идеален, но она приведет нас к краху. Пойми, это ей не по силам. Не глупи, ведь до спасения осталось совсем немного. Разве не этого мы ждали?» Улыбнулся Дмитрий. «Никаких пробных побегов, никаких завтра, никаких в следующий раз. Это то самое». «Да, то самое», — согласился Александр, на мгновение закрыв глаза и борясь с почти неодолимой потребностью остаться в этом состоянии. «Послушай же меня». «Оставь это». «Послушай», — воскликнул Дмитрий. «Слишком долго мы вынашивали наш план. Не прошу же я оставить Таню навсегда. Вовсе нет. Я говорю, пусть мы двое мужчин сделаем все возможное, чтобы выбраться. Выбраться благополучно и, самое главное, живыми. Мертвый-то ей ни к чему. «Живыми, Александр. Кроме того, если потребуется скрываться в болотах...» «Мы едем в Хельсинки на грузовике. Какие болота?» «Говорю же, если потребуется. Трое мужчин и слабая девушка — это слишком много. Нас два счета обнаружат. Если что-то случится с Айрзом, если он погибнет...» «С чего бы это? Он сотрудник Красного Креста?» Перебил Александр, пристально изучая Дмитрия. «Не знаю. Но если нам придется самим переправляться через Балтику пешком по льду, скрываться на грузовиках конвоя, двоим это под силу, но троим нас сразу же обнаружат и остановят. Она не осилит». «Она осилила блокаду. Осилила волжский лед. Осилила смерть Даши. Осилит и это». Александр запнулся. Опасности, которые расписывал Дмитрий, были достаточно реальны, а его речи казались отголосками собственных мыслей Александра, сходившего с ума от тревоги за Татьяну. «Все, что ты перечислил мне, чистая правда», — с трудом выговорил он. «Но ты забываешь самое главное. Что, по-твоему, случится с ней, когда обнаружится мое исчезновение?» «С ней? Ничего, она не меняла фамилии», — пожал плечами Дмитрий, хитро подмигнув. «Ты очень постарался скрыть свою женитьбу. И теперь твоя предусмотрительность работает». «Да, только ей это не поможет», — буркнул Александр. «Никто ничего не будет знать». «Вот тут ты ошибаешься. Я буду знать». Он стиснул зубы, чтобы не застонать от боли. «Да, но ты будешь в Америке, у себя дома». «Ее нельзя оставлять здесь», — бесстрастно повторил Александр. «Еще как можно. И ничего с ней не случится, Александр. Она никогда не знала другой жизни». «Да и ты тоже». «И станет существовать так, как и до тебя», — продолжал Дмитрий. «Как же именно?» «Ты, конечно, высоко себя ценишь», — рассмеялся Дмитрий. «Но, уверяю, она скоро тебя забудет, как и все остальные. Да, сейчас она от тебя без ума, но со временем встретит кого-то еще, и все прекрасно образуется». «Перестань нести вздор», — почти закричал Александр. «Да ее через 3 дня арестуют. Жена дезертира, перебежчика. 3 дня, и тебе это известно». «Ни один человек не узнает, кто она». «Но ты же узнал». Дмитрий, игнорируя Александра, спокойно пояснил. «Татьяна Метанова вернется в свою больницу и будет по-прежнему жить в Ленинграде. А если ты после того, как обоснуешься в Америке, все же не забудешь ее, как только окончится война, попробуешь вызволить ее через посольство, как свою законную жену. Если она захочет, поедет в Америку обычным способом на корабле. Думай об этом, как о временной разлуке, пока не настанут лучшие времена для всех нас». Александр стал с силой растирать переносицу левой рукой. Короткие волоски на шее стояли дыбом. Сердце колотилось. «Дмитрий», — прохрипел он, глядя перед собой, — «у тебя второй раз в жизни появился шанс совершить порядочный поступок. Воспользуйся им. Однажды ты помог мне встретиться с отцом. Какое тебе дело, если она поедет с нами?» «Я должен думать о себе. Я не могу тратить время на то, чтобы соображать, как защитить твою жену». «И сколько времени ты уже потратил на это? Ты всегда думал только о себе?» «В отличие от тебя, например», — ухмыльнулся Дмитрий. «В отличие от любого другого человека. Поедешь с нами». Она протянула тебе руку. «Чтобы уберечь тебя». «Да, но смысл ее поступка от этого не меняется. Возьми ее руку, она вызволит нас. Мы все получим свободу, а ты еще и то единственное, что имеет для тебя значение — избавление от войны. Тебя ведь именно это волнует больше всего». В мозгу молотками стучали слова Татьяны, сказанные ею на крыше Исаакиевского. «Дмитрий стремится получить то, чего больше всего желаешь ты. Но Александра так просто не возьмешь. Дмитрий никогда не отберет все. Столько власти у него никогда не будет». Так она говорила. «У тебя будет свобода благодаря ей. Мы не погибнем благодаря ей». «Нас всех убьют благодаря ей», — возразил Дмитрий. «Ты-то выживешь, гарантирую. Воспользуйся этой возможностью. Я не лишаю тебя того, что твое по праву. Обещал, что вызволю тебя отсюда и сдержу слово. Таня очень сильная, не подведет нас. Вот увидишь. Она не сломится и не дрогнет. Скажи только «да». Мы с ней сделаем все остальное. Ты твердишь, что это наш последний шанс, согласен, и чувствую это острее, чем когда бы то ни было». «Еще бы», — фыркнул Дмитрий. Пытаясь скрыть овладевший им гнев, Александр продолжал. «Попробуй руководствоваться чем-то, кроме оголтелого эгоизма. Война довела тебя до такого состояния, что ты замкнулся на себе самом и забыл о других людях. Подумай о ней. Ты ведь прекрасно понимаешь, что она умрет, если останется здесь. Спаси ее, Дмитрий». Александр едва не добавил «пожалуйста». «Если она поедет с нами, мы все умрем», — холодно повторил Дмитрий. «Я в этом убежден». Александр снова уставился на одеяло. Глаза затуманились, прояснились, снова затуманились. Тьма окутала его. «Александр», — снова заговорил Дмитрий, — «если бы ты остался тогда на льду, она сумела бы найти в себе мужество жить в Советском Союзе, не так ли? Это одно и то же». «Ошибаешься, это не одно и то же». Александр посмотрел на свои окаменевшие сцепленные руки. «А на свет, сияющий во мраке». «Для нее никакой, и так она останется без тебя». «Нет». «Она — это ничтожная цена за Америку», — настаивал Дмитрий. Александра передернула. Он ничего не ответил. Мост через фонтанку, гранитный парапет, Татьяна на коленях. «Она обречет нас всех на гибель». «Дмитрий, я уже все сказал». В голосе Александра звенела сталь, Дмитрий прищурился. «Кажется, ты намеренно отказываешься меня понимать». «Она не может ехать». «Я только средство достижения цели, всего лишь орудие». И это ее слова. Александр рассмеялся. «Наконец-то. А я все гадал, сколько времени потребуется тебе, чтобы вытащить на свет свои бесплодные угрозы. Говоришь, она не может ехать?» «Именно». «Прекрасно», — кивнул Александр. «В таком случае я тоже остаюсь. Все отменяется. Конец. Доктор Сайерс немедленно отправляется в Хельсинки. Я через 3 дня иду на фронт. Татьяна возвращается в Ленинград». Остановив пропитанный ненавистью взгляд на Дмитрия, он с торжеством договорил. «Никто не поедет. Можете идти рядовой. Разговор закончен». Дмитрий с холодным удивлением уставился на Александра. «Хочешь сказать, что без нее ты никуда не поедешь?» «Ты что, оглох?» «Понятно». Дмитрий помедлил, потирая руки, подался вперед и оперся локтями о матрас. «Ты недооцениваешь меня, Саша. Вижу, ты не слушаешь разумных доводов. Жаль, жаль. Может, следует потолковать с Татьяной? Объяснить ей ситуацию. У нее куда больше здравого смысла. Как только Таня поймет, что ее мужу грозит смертельная опасность, уверен, сама предложит остаться». Дмитрий не успел договорить. Александр схватил его за руку. Дмитрий взвыл и попытался отбиваться другой рукой, но было поздно. Александр вцепился в него, как клещ. «Плевать мне», — прошипел он, заковав запястье Дмитрия в кольцо большого и указательного пальца. «Кому ты побежишь жаловаться? Тане, Степанову, Мехлесу или всему НКВД? Я не уеду без нее. Останется она, останусь и я». Дмитрий открыл было рот, но Александр одним бешеным движением вывернул ему руку, сломав локтевую кость. Даже сквозь застилавшую глаза красную пелену ярости он услышал треск, похожий на удар топора по податливой сосне в Лазареве. Дмитрий завопил, но Александр не разжимал пальцев. «Это ты недооценил меня, ублюдок грёбаный», — твердил он снова и снова, дергая запястье, пока обломок кости не прорвал кожу. Дмитрий уже не кричал, а выл. Сжав кулак, Александр ударил его в лицо с такой силой, что разбитая носовая кость вонзилась бы в мозг, если бы не вбежавший санитар, который ослабил удар, схватив Александра за руку. «Прекратите!» — крикнул он, буквально падая на Александра. «Что вы делаете? Отпустите его!» Тот, задыхаясь, отбросил Дмитрия, мешком свалившегося на пол. «Убирайся!» — крикнул Александр ошарашенному санитару, вытирая кровь с разбитых костяшек. «Что тут творится?» — ахнула очнувшаяся медсестра. «За что вы его? Навестил друга, называется». «В следующий раз не пускайте его», — велел Александр, отбрасывая одеяло и вставая. «Немедленно ложитесь. Мне приказано ни при каких обстоятельствах не выпускать вас из постели. Скорее бы и навернулась. Я никогда не работала раньше в реанимации. Но почему всякие безобразия случаются именно в мою смену?» Суматоха продолжалась добрых полчаса. Истекающего кровью, потерявшего сознание Дмитрия, унесли. И санитар вытер пол, жалуясь, что у него и без того много работы, и где это видно, чтобы раненые калечили здоровых людей. «Вы считаете его здоровым человеком? Не видели, как он хромает?» — произнес Александр. «А его разукрашенное лицо? Поспрашивайте людей. Его не первый раз бьют, и, уверяю вас, не последний». Но в душе он знал, что если бы не вмешательство санитара, он убил бы Дмитрия голыми руками. Александр заснул, проснулся, оглядел палату. За окном сгущались сумерки. Инна сидела на своем посту у двери, болтая с 3 штатскими. Александр оглядел каждого и подумал, что времени у него совсем мало. Неподвижный и одинокий, он продолжал держать ранец на коленях, сунув обе руки внутрь, перебирая материю белого платья с красными розами. Он, наконец, получил ответ на свой вопрос. Какой ценой платят за любовь Татьяны? Вечером пришел полковник Степанов. Глаза казались черными провалами на осунувшемся сером лице. «Александр», — произнес он, тяжело опустившись на стул, — «не знаю, как и сказать тебе. Мне не следовало приходить, я здесь не как твой командир, но как человек, который...» Александр не дал ему договорить. «Товарищ полковник», — прошептал он, — «ваш приход — бальзам на мою измученную душу. Вы не представляете, что это значит для меня. Я знаю, почему вы здесь». «Знаете?» «Да». «Так это правда? Меня сегодня вызвал генерал Говоров и сказал, что Мехлис...» Он словно выплюнул это слово. «Сообщил, будто у него есть информация о том, что несколько лет назад ты сбежал из тюрьмы, куда был посажен как иностранный шпион. Американец». Степанов рассмеялся. «Как такое может быть? Я сказал, что это чушь соба...» «Товарищ полковник, я честно и с гордостью служил в Красной Армии почти 6 лет. И был настоящим солдатом, примерным бойцом. Я и это им сказал. Уверял, что это не может быть правдой. Но, как ты знаешь, обвинение уже предъявлено. Помнишь Мерецкого, командующего Волховским фронтом? 9 месяцев назад он сидел в НКВД, ожидая расстрела». «Я знаю о Мерецкове. Сколько, по-вашему, у меня времени?» Степанов помолчал. «Ночью за тобой придут», — выговорил он наконец. «Знаешь, как они обычно действуют?» «К несчастью, слишком хорошо знаю», — отозвался Александр, не глядя на Степанова. «Без шума и суеты, втихомолку, не знаю, есть ли в Морозове отделение НКВД». «Самое примитивное, но есть, как повсюду. Но ты птица высокого полета. Тебя повезут через озеро Волхов», — прошептал полковник. «Через озеро». «Спасибо, товарищ полковник», — кивнул Александр с вымученной улыбкой. «Обещайте, что сначала меня произведут в подполковнике». Степанов тихо охнул. «Из всех моих людей я больше всего надеялся на тебя, майор». «И напрасно, у меня было меньше всего шансов. Но сделайте мне одолжение. Если вас начнут допрашивать насчет меня...» Он мучительно пытался найти подходящие слова. «Помните, что есть битвы, проигранные с самого начала?» «Да, майор». «И поэтому не тратьте ни минуты, защищая мою честь и достоинство», — произнес Александр, опуская глаза. «И не забудьте захватить с собой оружие». Степанов встал. Все недоговоренное осталось между ними. Но Александр не мог думать ни о себе, ни о Степанове. Самое главное — выяснить это недоговоренное. «Вы не знаете, упоминалось ли о моей...» Он прикусил губу, но Степанов понял. «Нет, но это только вопрос времени». Слава богу, значит, Дмитрий не выдал сразу обоих. Как же он старался разлучить их. Это было его заветной мечтой, но все же главным для него оставалось спасти свою шкуру. «Он никогда не отберет у тебя все, Александр. Значит, оставалась надежда». «Могу я что-то сделать для нее?» Донесся до Александра голос Степанова. «Может, договориться о переводе обратно в Ленинградскую больницу или лучше в Молотовскую, подальше отсюда?» Справившись со спазмом, сжавшим горло, Александр ответил, по-прежнему глядя в сторону. «Да, товарищ полковник, кое-что вы можете сделать». У него не оставалось времени ни думать, ни чувствовать, потому что в противном случае мысли и чувства поглотят все, что еще от него осталось. Сейчас следовало действовать. Сразу после ухода Степанова Александр позвал Инну и попросил привести доктора Сайерза. «Майор, после сегодняшнего инцидента вряд ли к вам кого-то пустят», — недовольно сказала она. Александр посмотрел на людей в штатском. «Все это чепуха, Инна, небольшая ссора, не стоящая выеденного яйца. Только не рассказывайте сестре Метановой, хорошо? Знаете, как мне от нее попадет?» «Знаю, знаю. Так что ведите себя прилично. Не то я все и выложу». «Даю слово». Сайерс пришел через несколько минут, весело улыбнулся и сел. «Что происходит, майор? Чем провинился бедняга рядовой? За что вы его изуродовали?» Александр пожал плечами. «Мерили силами, я не рассчитал». И он проиграл, а нос. Вы и носами мерились. «Доктор Сайерс, послушайте меня и забудьте на секунду о Дмитрии», — начал Александр, собрав в кулак остатки воли. Та сила, которая наполняла его когда-то, утекла по каплям. Перешла к маленькой девушке с веснушками. «Доктор, когда мы впервые говорили о...» «Я понял». «Вы спросили, чем можете помочь, помните? И я ответил, что вы ничем мне не обязаны». Он снова помедлил. «Оказалось, я ошибался, и сейчас я отчаянно нуждаюсь в вашей помощи». «Майор Белов», — улыбнулся доктор, — «я и без того делаю все, что могу. Ваша сестра из палаты для умирающих обладает поистине огромной силой убеждения». «Моя сестра из палаты для умирающих». Александр как-то сжался внутри, но все же продолжал. «Слушайте внимательно. Я хочу, чтобы вы сделали для меня одну единственную вещь. Все, что в моих силах. Увезите мою жену из Советского Союза». Прерывающимся голосом пробормотал Александр. «Я так и планировал». «Нет, доктор. Я имею в виду сейчас. Возьмите ее, возьмите...» Он никак не мог выговорить ненавистное имя. «Возьмите Черненко, эту сволочь со сломанной рукой, и бегите». «О чем это вы?» «Доктор, у нас очень мало времени. В любую минуту вас потребуют к раненому, и я не успею докончить». «Вы едете с нами?» «Нет». «Майор». «О чем вы тут толкуете, черт возьми?» — запальчиво выкрикнул доктор по-английски. «Тш!» — шикнул Александр. «Самый крайний срок завтра». «А что будет с вами?» «Забудьте обо мне», — твердо произнес Александр. «Доктор Сайерс, Таня нуждается в вашей помощи. Она беременна. Вы об этом не знали?» Доктор ошеломленно покачал головой. «Так вот, она беременна, и ей предстоит слишком много вынести. Помогите ей избавиться от страха. Только вы сможете защитить ее. Пожалуйста, вытащите ее отсюда и берегите, как можете». Александр отвернулся, его глаза наполнились камой и ее телом мыльной пене. Наполнились ее руками, обнимающими его за шею, теплым дыханием рядом с его ухом, ее шепотом: «Картофельные оладьи, Шура, или яйца?» Наполнились ею. Вот она выходит из госпиталя на Греческом. Ноябрь. Маленькая, одинокая, в широком пальто, глядящая в землю. Она даже не может поднять голову, направляясь мимо него на Пятую Советскую. Одна в своей пятой советской жизни. «Спасите мою жену», — прошептал Александр. «Я больше ничего не понимаю», — взволнованно пробормотал доктор. Александр грустно качнул головой. «Видите, вон тех людей в штатском, мимо которых вы проходили по пути сюда. Это сотрудники НКВД. Помните, я рассказывал вам, что такое НКВД? И о том, что случилось с моими родителями и со мной?» Сайерс побледнел. «НКВД правит этой великой страной. Это неумолимые орудия закона, и они пришли за мной. Снова. Завтра я исчезну, но после этого Таня не может оставаться здесь ни минуты. Она в страшной опасности. Спасите ее». Доктор по-прежнему отказывался понимать и все больше нервничал. «Александр», произнес он, протестующе качая головой, «я завтра же лично позвоню в американское посольство, расскажу о вас и попрошу вмешаться». Александр начинал волноваться. Сможет ли он убедить Сайерса? Сможет ли тот сделать все необходимое, сохранить спокойствие перед лицом надвигающейся бури? «Доктор», — сказал Александр, стараясь держать себя в руках, «вам трудно понять, что здесь происходит, но у меня нет времени объяснять. Где ваше посольство?» «В Швеции, в Англии. К тому времени, как вы дозвонитесь, и они свяжутся с Госдепартаментом США, здешние парни из НКВД схватят не только меня, но и ее. Какое отношение имеет Татьяна к Америке?» «Она ваша жена». «Да, с которой я обвенчался под чужим именем, русским. И даже если Соединенные Штаты захотят что-то сделать для нее, будет поздно. Говорю вам, забудьте обо мне, позаботьтесь о ней». «Нет», — выдохнул Сайерс, вскакивая. Не в силах усидеть, он принялся бегать вокруг кровати, старательно поправляя одеяло. «Доктор!» — воскликнул Александр. «Понимаю, у вас нет времени все хорошенько обдумать, но что, по-вашему, случится с советской девушкой, когда обнаружится, что она замужем за человеком, которого подозревают в том, что он американец, обманным путем затесавшийся в славные ряды красных офицеров? Как, по-вашему, поступит после этого наркомат внутренних дел с моей беременной женой?» Сайерс молчал. «Могу подсказать. Они используют ее как средство воздействия на меня при допросах. Скажите все, иначе вашу жену ждет допрос с пристрастием. Знаете ли вы, что это означает? Что мне придется сказать им все? У меня не останется ни единого шанса. Я не позволю подвергнуть ее пыткам. Впрочем, они могут использовать и меня как средство давления на нее. Вашему мужу ничто не грозит, если скажете правду. И она скажет. А потом...» «Нет», — охнул Сайрс. «Мы немедленно уложим вас в мой грузовик и отвезем в Ленинград, в госпиталь на Греческом. Поднимайтесь, уедем в Финляндию оттуда». «Прекрасно», — саркастически бросил Александр. «Но эти люди поедут следом. Они не оставят нас ни на секунду, и вам не удастся спасти ни меня, ни ее». Глаза доктора наполнились ужасом. Он явно пытался осознать сказанное. Александр глянул в сторону двери, где Инна по-прежнему кокетничала с тремя лениво курившими незнакомцами. Александр вздохнул. «Удастся ли хоть немного просветить Сайрза?» «А этот Черненко, я ему ничем не обязан. Вы должны взять его. После сегодняшнего до него наконец дошло. Он вообразил, будто я соглашусь пожертвовать ей, чтобы спастись самому. Он представить не может, что на свете существует порядочность и благородство. Теперь он знает правду и знает также, что я не пожертвую ею ради того, чтобы уничтожить его. Я не помешаю ей сбежать только ради того, чтобы воспрепятствовать ему сделать то же самое. И он прав, так что берите его. Я сделаю все, чтобы помочь ей, а на остальное мне плевать». Доктор Сайрс явно потерял дар речи. «Доктор», — мягко попросил Александр, — «вы обо мне не волнуйтесь, моя участь уже решена, а вот ее судьбу еще можно изменить. Думайте только о ней». Доктор силой потер лицо руками. «Александр, я видел эту девушку». Его голос сорвался. «Я видел, как она вливала вам свою кровь. Я борюсь за вас, понимая, что с ней будет, если...» «Доктор», — прошипел Александр, почти теряя выдержку, — «вы уже ничем мне не поможете. Неужели думаете, что я не знаю?» Он в изнеможении закрыл глаза. «Все, что у нее было, она отдала мне». «А вы, майор, воображаете, будто она согласится поехать без вас?» «Никогда». «Господи, так что же мне делать?» «Она не должна знать, что я арестован. Если до нее дойдут слухи, она останется здесь. Попытается узнать, что случилось со мной. Нельзя ли как-то помочь увидеть меня в последний раз? А потом и сама окажется там, куда увезли меня. И вот что должны сделать вы». Он едва слышно объяснил, что требуется от доктора. «Майор, это невозможно!» — воскликнул тот. «Возможно. От вас требуется несколько слов и каменное лицо». Сайрс покачал головой. «Все может провалиться. Это не идеальный план и небезопасный, но ничего не поделаешь. Если мы хотим добиться успеха, нужно использовать все средства, имеющиеся в нашем распоряжении, даже самые невероятные». «Майор, вы сошли с ума! Она ни за что мне не поверит!» — возразил Сайрс. Александр сдавил руку доктора. «А вот это зависит от вас. Побег — это ее единственный шанс выжить. Если вы дрогнете, если не будете достаточно убедительны, если перед лицом ее скорби размякнете, и она на какую-то долю секунды увидит, что вы говорите неправду, наверняка откажется ехать. Если посчитает, что я еще жив, ни за что, ни при каких обстоятельствах не двинется с места. Пройдет всего несколько дней, и за ней явится». Лицо его исказилось мукой, но голос был по-прежнему тверд. «Когда она увидит мою пустую койку, вся ее выдержка рухнет. Да, она сломается, поднимет к вам залитое слезами лицо и скажет: «Вы лжете, я знаю, вы лжете, я чувствую, что он жив». Тогда вам непременно захочется утешить ее, как она утешала умирающих несчастных людей. Ни один нормальный человек не сможет вынести груза ее тоски. Она пообещает вам поехать куда угодно, если скажете ей правду. Но стоит вам замяться на секунду, поддаться жалости, открыть рот и знайте, доктор, вы обрекаете ее и нашего малыша на тюрьму или смерть. Сами видели, она способна кого хочешь уговорить, ей почти невозможно сказать «нет», и она будет приставать к вам, допытываться, допрашивать, пока вы не сдадитесь. Просто помните, что, дав ей мгновенное утешение, этим вы ее убиваете». Александр отпустил руку Сайрза и добавил: «А теперь вперед, смотрите ей в глаза и лгите. Лгите от всего сердца». В глазах Сайрза стояли слезы. «Долбанная страна», — пробормотал он, поднимаясь. «Мне все это не по силам». «Мне тоже», — кивнул Александр, протягивая руку. «А сейчас вы позовете ее? Мне нужно увидеться с ней в последний раз. Только приходите вместе и все время стойте рядом. Она стесняется в присутствии посторонних и будет вести себя отчужденно». «Может, на минуту оставить вас одних?» «Доктор, помните, я сказал вам, что смотреть ей в глаза опасно. Я этого не вынесу. Может, вы сумеете что-то от нее скрыть, а вот я нет». Александр лег и закрыл глаза. Через 10 минут послышались шаги и ее переливчатый голос. «Доктор, я же говорил, он спит. Что это вдруг вам показалось, будто ему стало хуже?» «Майор!» — окликнул Сайрс. «Майор!» — вторила Татьяна. «Проснитесь!» На лоб опустилась теплая маленькая ладонь. «Вроде жара нет, лоб холодный». Александр осторожно положил поверх ее руки свою. «Гляди, Татьяна, вот она, моя смелость и хладнокровие». Он глубоко вздохнул и открыл глаза. Татьяна смотрела на него с такой пронзительной нежностью, что он поспешно опустил веки и выдавил, остро ощущая близость ее губ. «Я просто устал, Таня. А ты как? Как себя чувствуешь?» «Открой глаза, солдатик», — попросила она, любовно гладя его лицо. «Ты голоден?» «Был голоден, но ты меня накормила». Его трясло, как в ознобе. «А почему у тебя рука разбита? Что тут происходило, пока меня не было?» «Ничего особенного. Нечаянно повредил. Но мне гораздо лучше». «А мне кажется, ты замерз. Доктор, можешь дать ему еще одно одеяло?» Озабоченно спросила Татьяна, убегая. Александр чуть поморщился, бросив взгляд на искаженное болью лицо доктора. «Прекратите», — выговорил он одними губами. Вернувшаяся Татьяна накрыла Александра, не сводя с него глаз. «Брось, со мной все в порядке», — заверил он. «Хочешь анекдот? Что получится, если скрестить белого медведя с бурым?» «Два счастливых медведя», — не задумываясь, ответила она. Они улыбнулись друг другу. Александр не опустил глаз. «Все хорошо?» — спросила она. «Утром я принесу тебе завтрак». «Только не утром. Не поверишь, куда меня завтра везут». «Куда?» «Волхов. Не слишком хвастайся своим мужем, но меня, кажется, решили произвести в подполковнике», — объявил он, посматривая на доктора Сайрза, переминавшегося с вымученной улыбкой у изножья койки. «Неужели?» — просияла Татьяна. «Представь себе. Это кроме золотой звезды героя. За спасение нашего доктора. Что ты об этом думаешь?» Татьяна, широко улыбаясь, прошептала. «О, теперь ты будешь просто невыносимым, и мне придется подчиняться каждому твоему слову». «Ну, для этого мне надо стать генералом», — притворно вздохнул Александр. Она рассмеялась. «Когда ты вернешься?» «Послезавтра». «Почему? Почему не днем?» «Не на чем. Грузовики через озеро идут только по утрам. Так немного безопаснее, обстрел слабее». «Таня, нам пора», — пробормотал доктор Сайрс. Александр снова опустил веки и услышал голос Татьяны. «Доктор, я могу побыть несколько минут с майором Беловым?» «Нет». Александр грозно уставился на доктора, который поспешно сказал. «Татьяна, у нас много дел. Не забудьте, мы еще не делали обход в трех палатах». «Всего на секунду», — настаивала она. «И смотрите, лев вас зовет». Доктор нехотя отошел. Подумать только, он не способен отказать ей в самых простых вещах. Ну и ну. Подойдя, Татьяна приблизила к нему свое веснушчатое лицо, огляделась, заметила, что доктор смотрит прямо на них и вздохнула. «Господи, никакой возможности поцеловать тебя. Не могу дождаться, когда мы сможем целоваться, ни от кого не скрываясь». Она потихоньку погладила его по груди. «Скоро мы выберемся из густого леса». «Все равно поцелуй меня», — попросил Александр. «Правда?» «Правда». Медовые губы легко коснулись губ Александра. Она прижалась к нему щекой. «Шура, открой глаза». «Нет». «Открой». Александр послушался. Татьяна в упор смотрела на него сияющими глазами. И вдруг трижды моргнула, очень быстро. Потом выпрямилась, сделала серьезное лицо и, приветственно подняв руку, прошептала. «До встречи, майор. Приятных снов». «До встречи, Таня», — отозвался он. Она отошла к изножью. «Нет», — хотел крикнуть он. «Нет, Таня, вернись». С чем он может оставить ее? Что может сказать? Какое единственное слово может оставить ей, для нее? Единственное слово для его жены. «Татьяша», — окликнул он. «Господи, как звали хранителя музея?» Она оглянулась. «Помни, Орбели». «Таня», — вновь позвал доктор. «Пожалуйста, подойдите». Она досадливо сморщила носик и пробормотала. «Прости, родной, мне нужно бежать. Скажешь, когда увидимся в следующий раз, хорошо?» Он кивнул. Татьяна шагала мимо коек, улыбаясь пациентам и вызывая ответные улыбки на исхудалых лицах. Попрощалась с Инной, остановилась на секунду, чтобы поправить кому-то одеяло. У самой двери что-то сказала доктору, засмеялась, в последний раз посмотрела на мужа. В ее глазах по-прежнему светилась любовь. Дверь за ней закрылась. Вот и все. «Таня, Таня, не страшись ужасов в ночи. Стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут после тебя тысячи и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится». Он незаметно перекрестился, сложил на груди руки и стал ждать. И думал о последних словах отца. «И, потерпев крушение, можешь снова, без прежних сил, возобновить свой труд». Васая Таня стояла на вытяжку перед Александром в своем желтом платьице. Из-под его пилотки выглядывали ее золотые косички. Лицо светилось восторженной улыбкой. Она лихо отдала честь. «Вольно, Таня», — бросил он, повторяя ее жест. «Спасибо, капитан», — кивнула она, подходя ближе и становясь на носки его сапог. И поцеловала в подбородок. Выше она достать не могла, если только он не наклонял голову. Он привлек ее к себе, но она отбежала и повернулась к нему спиной. «А теперь я падаю и попробуй меня поймать. Готов?» «Да падай же, наконец!» Ее радостный визг разнесся по всему лесу. Она стала медленно валиться на землю, но он подхватил ее и поцеловал. «Ладно», — сказала она сквозь смех, повиснув у него на шее, — «теперь твоя очередь. Прощай, моя лунная песня и мое дыхание, мои белые ночи и золотые дни, моя чистая вода и мой огонь. Прощай, и дай тебе Бог обрести лучшую жизнь и снова найти утешение. Пусть вернется к тебе твоя неземная улыбка, и когда твое дорогое лицо снова засветится в лучах западного восхода, знай, моя любовь к тебе не была напрасной. Прощай и веруй, моя Татьяна».